дело принципа, дело всей жизни. Многие не умеют ждать, ставят проблемы выше, им не дано понять. Чужие мысли, свои проблемы важнее, им это ближе. Принцип, что это значит, что в душе человек прячет эту норму поведения, ничто иначе. А значит, принцип благоволит удачи, из принципа всегда даю сдачи. Знаю, боль не остановит меня, пока в сердце горит. Жизни искра, не опущу руки и не закрою глаза. Принципом жить моя стезя. Не дрогнет сердце, не упадет слеза. Попробуй стать единицей с нуля, сквозь проблемы проходить, словно стрела. Мой принцип всегда идти до конца. Из принципа буду самим собой. Неважно, сколько пройдет время, буду играть только свою роль. По жизни нести это бремя, отстаивать свои взгляды в дождь и зной. Плевать на чужое мнение, что стало с моей разбитой мечтой. Это было лишь мгновение, первым криком будет не чужая боль. Надеюсь, в старости я обрету покой. Знаю, боль не остановит меня, пока в сердце горит. Жизни искра, не опущу руки и не закрою глаза. Принципом жить моя стезя. Не дрогнет сердце, не упадет слеза. Попробуй стать единицей с нуля, сквозь проблемы проходить, словно стрела. Мой принцип всегда идти до конца. Человеку свойственно ошибаться. Свободен тот, кто потерял все, ради чего стоило жить, чтобы споткнуться и вновь подниматься. Они все играли со смертью, хотели ее победить. Одиночество иногда лучше общества. Как возводятся дворцы и расцветают сады. Мы не терпим других, для нас чуждо новшество. Любви струится ливнями прозрачной воды. Закрываясь в себе, ищешь причины ссоры сквозь фальшивые зеркала, не помня ни боли, ни зла. Ответы рождаются сквозь долгие споры. От него к утру останется одна лишь зола. Лучший путь, к счастью, не искать его. Ведь можно радоваться каждому новому дню, и со временем каждому будет оно дано. Вскоре все ощутят его теплоту. Но можно от принципа отступиться при желании найти компромиссное решение. С небес манящих до земли спуститься, да будет мне дано судьбою к истокам возвращения.